Глава 33. Поверь мне. Джейн лежала у Бастиана на груди и готова была умереть от счастья. По комнате была разбросана ее одежда, которую он снимал с нее, отбрасывая в стороны, чтобы увидеть ее обнаженное тело. Оба тяжело дышали, потому что как только они дошли до спальни Бастиана, все повторилось опять. «И как мы теперь будем?» — хрипло спросила девушка, поцеловав его грудь. Сент-Мор привлёк её к себе, и она оказалась на нем. Он отодвинул от ее лица несколько прядок и заглянул в глаза. «Попробуем быть друзьями», — улыбнулся он, и его ладонь прошлась вдоль ее обнаженной спины. Джейн не смогла сдержать улыбку. Она знала, что он дразнит ее. Снова. «Друзья, значит?» Маленькая ладошка скользнула вниз и обхватила его мужское достоинство. «Угу», — он застонал. «Самые лучшие, притом». Он перекатился на постели, подмяв девушку под себя и навис над ней. «Джейн, что ты хотела мне рассказать? Что ты имела в виду, когда говорила, что ты устала?» Прошептал Бастиан, приблизив к ней лицо. Она понимала его. Понимала, почему именно сейчас он готов выслушать ее. Потому что он хотел верить хотя бы в маленький шанс того, что все-таки она не Изабель, и что он не предал брата. «Прочитай мой дневник. И прошу, Бастиан, поверь всему, что там написано. А потом можешь задавать мне любые вопросы». Джейн смотрела ему прямо в глаза, а потом обхватила его лицо ладонями и поцеловала в губы. Он прервал поцелуй и скатился с девушки. «Значит, сегодня я меняю тебя на Бренди, Джейн», — усмехнулся мужчина, поднимаясь с постели. «Прости, старые друзья всегда лучше новых». «Ах так?» Она усмехнулась и бросила в него подушкой. «Увы», — он развел руки в стороны. «Мои старые друзья не заставляют меня испытывать возбуждение, когда я провожу по ним рукой. Да я и не целуюсь с ними». Сент-Мор подмигнул ей и бросил обратно подушку. «Спи, моя Лилит». Он накинул халат и направился к двери. «Бастиан!» «Что?» «Как мне вести себя с Джозефом?» «Поговорим об этом утром, когда я и мой старый друг прочитаем твой дневник». Она кивнула и откинулась обратно на подушке. Бастиан уже вышел в коридор, но вновь открыл дверь и заглянул в спальню, словно не веря, что она действительно находится в его постели. «Джейн?» Простонала она, уткнувшись носом в подушку. «Верь мне». «Помнится, мне кто-то недавно говорил совсем обратное». Девушка приподняла голову и улыбнулась. «Ну, тогда мы еще не были друзьями», — рассмеялся Бастиан и закрыл дверь. Джейн посмотрела на закрытую дверь и улыбнулась. И как можно противостоять этому заносчивому аристократу? Пока Бастиан спускался вниз, он мысленно ругал себя. Но из-за того, что не испытывал абсолютно никакого чувства вины перед Джозефом. Ему казалось, что то, что произошло, было неизбежным. Джейн доверилась ему. Ему, а не Джозефу. И он надеялся найти ответы на вопросы в ее дневнике. Надо было прочитать его раньше, черт возьми. Сент-Мор зашел в кабинет и, взглянув на гору книг на полу, не смог сдержать улыбки. «Она действительно не похожа на других девушек». Вспомнив, с какой страстью Джейн отдавалась ему, что она делала с его телом, Бастиан тяжело вздохнул, почувствовав, что вновь хочет вернуться в спальню. Но взгляд его остановился на ее дневнике. Аккуратно обойдя осколки на полу, От разбитой бутылки он снова взял в руки новую бутылку бренди и уселся в кресло. Протянув руку к столу, он стянул оттуда загадочную книгу и открыл ее на первой странице. «Ну, Лилит, пора узнать, что ты скрываешь». Пока Бастиан читал дневник, на его лице отражалась целая гамма чувств. От удивления и недоверия до безудержного смеха. Прочитав о том, что ее на самом деле зовут Джейн, он мысленно усмехнулся. «А я говорил, что имя Изабель тебе не подходит. Но, черт возьми, девушка из будущего, серьезно. В это он поверить не мог, потому что такое безумие просто не могло уложиться в его голове. Зато, читая о том, как она отзывалась о нем, мужчина расхохотался. «Самый древний и ужасный злодей. Да я бы сама утопила его в этом фонтане», — зачитывал он, смеясь фразой из дневника. Но зато он убедился в том, что оказался прав насчет ужина. Джейн хотела насолить ему, а не помочь его матери. «Подумать только, а я еще и извинялся перед ней». Его лицо становилось более серьезным, когда он читал о том, как она борется с собой, стараясь преодолеть притяжение к нему, и прочитал причину. У нее был жених, Ник. Читая о том, как она потеряла своего возлюбленного, как сильно грустила, Бастиан почувствовал смесь ревности, понимания и сочувствия. Вот кто ее первый мужчина. Моя Лилит была в шаге от брака, как, впрочем, и я. Все становилось на свои места с каждой прочитанной им страницей. И ее странное поведение, и ее незнание правил этикета, и такое желание помочь Джозефу. «Я очень хочу домой». Вот эта фраза совсем не понравилась мужчине. «Нет уж, Лилит. Прости, но мне придется нарушить твои планы. Теперь твой дом здесь». Дочитав дневник, он шумом закрыл его и откинулся в кресле, закрыв глаза. «Чёрт возьми, но разве так бывает? Куда тогда делась Изабель? Ведь ее не убивали в ту ночь. По крайней мере, это сделал не Джек. Если это все правда, и Изабель действительно мертва, а Джейн — девушка из будущего, то как к этому отнесется Джозеф? И почему он не почувствовал подмены? Вспомнив о том, что его младший брат уже несколько раз говорил о странном поведении своей невесты, но потом сам же находил этому оправдание, Сент-Мор тяжело вздохнул. Он любит ее слишком сильно, чтобы прислушаться к доводам рассудка. И я, черт возьми, уверен, что он не поверит ни слову о том, что Джейн — это не его невеста. И вот почему моя Лилит ничего не знает о рисунках. Он понимал, что сходится все, но до конца не мог поверить в то, что она пришла из будущего. Либо я сошел с ума, либо она потрясающая лгунья. И надеюсь, что завтра мы выясним это. «Я не лгу», — раздался тихий голос от двери. Бастиан обернулся и посмотрел на Джейн. Она стояла, прислонившись к двери, одетая в халат, и смотрела на него испуганно. Он понял, что ее интересует, поверил он ей или нет. «Но так не бывает, Джейн. Я знаю. Потому что сама считала точно так же. Именно поэтому я и не могла рассказать все сразу. Потому что понимала, что поверить в это невозможно». Она закусила губу, смотря на него с надеждой. «Поверь мне. Если ты в это не поверишь, другие точно не поверят. Иди ко мне». Он вытянул вперед руки, и она бросилась к нему, перепрыгнув через осколки. Бастиан усадил ее к себе на колени и прижал к себе. «Поверь мне». Она обхватила руками его лицо и заглянула в глаза. «Я и верю, и не верю, Джейн. Вроде это все объясняет твое странное поведение. объясняет, почему ты ничего не знаешь. Но в то же время в это действительно трудно поверить. А если я буду вести себя как современная девушка? Если я не буду притворяться, когда мы наедине? А ты притворялась? Удивился Бастиан. Но, увидев, как на ее лице появилась хитрая улыбка, рассмеялся. «Ну, Лилит, мне уже страшно представить, что ты способна еще выкинуть». Она приникла к его губам и поёрзала у него на коленях, уже ощущая его возбуждение. «Может, договорим позже?» Прохрипел он, и его руки скользнули под ее халат, обхватив Джейн за ягодицы. «Нет уж». Мы поговорим сейчас. И пока мой друг мне не поверит, больше я с ним дружить не буду, — прошептала она, едва касаясь его губ. Так нечестно. Честно, — усмехнулась девушка. Завтра приедет Джозеф, и я не знаю, как мне с ним себя вести. Сент-Мор тяжело вздохнул. Я не стану его обманывать. И уж точно не буду смотреть на то, как он тебя целует и обнимает. И не надо. У меня есть небольшой план. Заинтриговала. И в чем же он заключается? Спросил Бастиан, все ближе и ближе подтягивая ее к себе, смотря на нее затуманенным взором. Мы пока ничего не... Ох, Бастиан! Вздохнула она, почувствовав, что он усадил ее на горячий твердый член. «Мы не...» «Мы обязательно поговорим», — прошептал он, уже теряя голову от удовольствия. «Но не сейчас». Джейн застонала от наслаждения. «Нет, с ним точно надо разговаривать на расстоянии». Но все-таки им удалось поговорить, что очень обрадовало Джейн. Она утомила его настолько, что сейчас он просто лежал на постели и гладил ее по волосам. «Я должна продолжать играть роль невесты, Бастиан. Мы не можем исключать, что Изабель убили из-за Джозефа. Возможно, она докопалась до чего-то, что представляет угрозу для очень влиятельного человека. А может, и не для одного», — сонно протянул мужчина, и она улыбнулась. Сейчас он выглядел таким хорошеньким и каким-то беззащитным. Взъерошенные темные волосы, сонные глаза. Но с ним она чувствовала себя такой счастливой, такой спокойной и защищенной. Тем более. И рано или поздно убийца увидит меня и будет очень удивлен. Он попытается сделать это снова. И вот тогда мы его и схватим. Это и будет нашей ниточкой. «Ты хочешь быть приманкой?» — удивился Бастиан. «В вашем веке все женщины такие бесстрашные». Она усмехнулась. «Поверил. Ну или пытается поверить. Не все. Но мы действительно отличаемся от ваших леди. У нас не падают в обморок, потому что это прилично. Просто я не вижу смысла прятаться у тебя дома, когда нам нужно быстрее найти ниточку. Я уверена, что Изабель рисовала что-то, что может привести к покушениям на Джозефа. Еще скажи, что она знала, кто его хочет убить». В комнате повисло молчание. Джейн медленно поворачивала голову на Бастиана. Он выглядел абсолютно спокойным. «Неужели он не понял, что ты только что сказал?» «Бастиан, мне кажется, ты только что разгадал, что нарисовано на рисунках. Это портреты врагов Джозефа». «Мы не можем быть в этом уверены». «Но не можем исключать». «А почему она не рассказала моему брату об этом? Почему не сказала, что ему грозит опасность, и не рассказала о том, что знает, кто это?» Джейн нахмурилась. «Потому что твой брат считает, что леди не должна в это вмешиваться. Он сегодня возмутился тем, что я спросила у него о Джереме, сказав, чтобы я отбросила эти вопросы и что эти дела не касаются дам. Бастиан приподнялся на локте и взглянул на девушку. В его глазах появился интерес. «Это Изабель отправила мне телеграмму. Она хотела помочь и знала, что я ее послушаю. Потому что из-за нашей ссоры с братом она понимала, что Джозеф мне ничего сам не расскажет. Проклятое благородство Джозефа. Тоже мне мужчина. Его гордость стоила жизни любимой женщины. Идиот. Но Сент-Мор понимал, что его младший брат сам будет от этого очень страдать. Поэтому предлагаю пока ничего ему не говорить и попытаться найти то, что хотела отдать тебе Изабель, а именно рисунки. Я не буду спокойно смотреть, как мой брат тебя целует. Я обижусь на какую-нибудь глупость и не буду его целовать. Хорошо?» Бастиан промолчал и лишь подтянул Джейн к себе. «Спи, Лилит. Мы со всем разберемся». И поудобней, устроившись у него на груди, она закрыла глаза. Теперь она была уверена в том, что они во всем разберутся. Джейн проснулась в постели одна. Нахмурившись, она взглянула на соседнюю подушку. «Где Бастиан?» Быстро схватив свою одежду, она выглянула в коридор и, убедившись, что там никого нет, помчалась в свою спальню. Но пока она бежала по коридору, она отчетливо слышала голос Джозефа в гостиной. «О, Боже! Джозеф приехал!» Джейн казалось, что она еще никогда не одевалась так быстро. Она привела себя в порядок и подошла к двери, решая, что ей делать. Стоит ли спускаться вниз или нет? А если Бастиан все-таки решил все ему рассказать? Черт! И понимая, что лучше спуститься в гостиную, а не мучиться от неизвестности, она открыла дверь спальни и направилась вниз. Сент-Мор проснулся очень рано. И никогда еще утро не было для него таким добрым. Джейн спала рядом, и он невольно заглядывался ей. Она была безумно красива. И он понимал, что дело не только в физическом влечении. Ему нравится ее характер. Нравится она. Оуэн тихо постучал в дверь, сообщив, что приехал Джозеф, и Бастиан был вынужден покинуть свою Лилит. Пока Бастиан спускался вниз, он решал, как вести себя с братом. Мучило ли его чувство вины? Нет. Но чувство ревности и собственничества — да. Джейн не Изабель. Значит, он не уводил у брата невесту. Но открывать ее тайну он не мог, потому что вчера она попросила его об этом. «Ты решил навестить старшего брата с самого утра?» — произнес мужчина, заходя в гостиную. «Я с новостями, Бастиан», — произнес Джозеф, усаживаясь в кресло. «У нас остается 3 подозреваемых». «Ты убил 2? На губах Сент-Мора появилась усмешка. «Нет. Они вчера назначили мне встречу и предложили мне партнерство. Они очень заинтересованы в том, чтобы переоборудовать свои заводы. А это значит, что мы увеличим выпуск двигателей и уменьшим расходы. И ты им веришь?» «Да, потому что они отказались от детской рабочей силы на своих заводах и согласились на мои условия». «Что ж...» Бастиан прошелся по гостиной, то и дело поглядывая на лестницу. «Это хорошие новости». «Изабель еще спит?» «Да». «Притом спит в моей постели». Сент-Мор взглянул на брата. «Я все-таки ее соблазнил». На лице Джозефа отразилось негодование. «Бастиан, ты долго еще собираешься меня дразнить?» «Я говорю правду». «Доброе утро». В гостиной появилась Джейн, встревоженно взглянув на мужчин. «Доброе утро, милая». Джозеф поднялся с дивана и поцеловал ее в щеку. Она сразу же взглянула на Бастиана. Он выглядел так, словно сейчас готов оттащить от нее жениха и выбросить его на улицу. несмотря на то, что это его брат. «О чем вы беседуете?» Мило улыбнулась девушка, но Сент-Мор видел в ее глазах растерянность и немой вопрос. «Как себя вести?» «Я только что рассказывал твоему жениху, что ты провела со мной ночь». «Бастиан, хватит!» — взревел Джозеф. «Я уже понял, что был неправ, не доверяя тебе». «Отчего же? Вполне прав». Он сел в кресло напротив и не сводил взгляда с руки Джейн, которая лежала в ладони у его брата. Бастиан обуревала жгучая ревность. «Убери свои руки от моей женщины, черт возьми!» «Так, Лилит, давай быстрее ссорься со своим женихом!» Он только открыл рот, чтобы озвучить это, но Джейн бросила на него недовольный взгляд. «Я не договорил», — продолжил Джозеф. «Я отправил за матерью. Она приедет в Лондон через 3 дня». «Зачем?» — нахмурился Сент-Мор. «Мы только подружились с Джейн, какая мать!» «Потому что у меня есть план, и его пора воплотить в жизнь!» Бастиан взглянул на брата удивленно. «Обычно, когда он говорит, что у него есть план, это значит, что у меня появится головная боль. И что же он задумал на этот раз?»